Глава 7. В Дании, во Фредериксборге, Сесилия стояла перед домоправительницей и упрямо настаивала на своем. Нет, она не может в этот раз поехать в Даумский монастырь. Она ждет ребенка, а поездка будет очень утомительной. Она не сможет больше заниматься королевскими детьми, ведь ей нельзя поднимать их, возиться с ними. Домоправительница была в ярости. «Тогда отправляйтесь к себе в Габриэльсхус, марк-графиня. Нам не нужны болезненные люди. Уходите! Немедленно!» «Я думала закончить сначала мою работу, да и карета будет только вечером». «Это не важно. Вы можете поехать верхом». «Но она в ее положении не может ехать верхом так далеко», укоризненно произнесла одна из придворных дам. «Глупости!» — сказала домоправительница, считавшаяся выше по рангу, чем марк-графиня Паладин, когда это касалось службы в замке. К тому же на ее стороне всегда были Кирстен Мунк и Эллен Марсвин. «Я ездила верхом каждый день, когда была в таком же счастливом положении. Ведь марк-графиня хорошая наездница, насколько мне известно. Она может взять Флористана». «Но ведь это не лошадь, а сущее наказание», — сказала придворная дама. «Вы умеете ездить верхом или нет?» Сурово спросила Сесилию домоправительница. «Другой лошади в данный момент нет. Или идите пешком?» «Пройти пешком такой длинный путь?» «Не могу ли я побыть здесь, пока не придет карета?» «Вы отказались выполнить поручение. Отказываетесь сопровождать детей Его Королевского Величества в Даумский монастырь. Для вас не может быть никаких снисхождений. Пойдите прочь!» Наконец-то у домоправительницы появился повод отомстить этой упрямой норвежской девушке, которую так любили при дворе и которая в довершении всего вышла замуж за человека, имеющего такое высокое положение. Обычная норвежская девица из низшего сословия вдруг стала носить имя Паладин? Мысль об этом была просто невыносима. Сесилия вздохнула. Она-то умеет скакать верхом, но Флористан... Однако выбора у нее не было, если она хотела попасть домой. Торопливо собрав вещи, она простилась с молодыми горничными, с которыми служила. Домоправительница имела теперь неограниченную власть над своим штабом. Король находился в Германии, а Кирстен Мунк, удивив всех, последовал за ним. При дворе говорили, что супружеское счастье Кристиана IV и фру Кирстен находится в стадии расцвета, и что фру Кирстен настаивает на том, чтобы разделить с мужем все тяготы войны. Во всяком случае, королю это было приятно, ведь он так ценил семейные узы. Люди недооценивали Кирстен Мунк, называя ее служанкой. Это было не так. Она происходила из очень известной семьи. Ее отцом был могущественный Людвиг Мунк из Нерлунда, который в свое время был наместником короля в Норвегии и накопил большие богатства. А потом, в 1596 году, был смещен молодым королем Кристианом. Ее матерью была Эллен Марсвин, одна из самых богатых и влиятельных женщин Дании, и одна из самых коварных. Обе, мать и дочь, были интриганками и хапугами, но фру Кирстен была к тому же, в отличие от своей матери, глупа и легкомысленна. Так что большинство не считало ее внезапное решение сопровождать мужа в Германию особым проявлением любви. Скорее, это была жажда приключений, но во Фредериксборге никто не жалел о ее отъезде. Когда Сесилия спустилась в конюшню за Флористаном, конюх тоже выразил свое беспокойство. «Держите его крепче, марк-графиня, но не слишком сильно, с ним сладить нелегко». «А другой лошади нет?» «Двор выехал на охоту, ваша милость». «Тогда пожелай мне удачи», — сказала Сесилия, садясь на коня. «Прислать лошадь обратно?» «Я об этом позабочусь. Удачи вам, ваша милость». Флористан просто танцевал под ней, но ей удалось совладеть с ним, и она поскакала. Ей постоянно приходилось бороться с этим непослушным конем, чтобы он держал правильное направление. Но вот, наконец, она въехала в ворота Габриэльсхуса. Навстречу выскочили с лаем собаки, и конь поднялся на дыбы. Сесилия не смогла удержать его. Она почувствовала с ужасом, что сползает и падает вниз головой на землю. Конь выскочил за ворота и поскакал обратно во Фредериксборг. Собаки лизали ее лицо. Слабым голосом она позвала на помощь. прибежал слуга Александра, потом еще несколько человек. «Помогите», — прошептала Сесилия. «Я упала с лошади». «Мы видим», — взволнованно произнес слуга. «Это такой своенравный конь! Почему же?» «Я была вынуждена ехать на нем», — с трудом произнесла Сесилия. «Потому что я не захотела ехать в дом. Разве я должна была ехать в Вильгельмсен?» «Конечно нет, ваша милость. Давайте руку». Сесилия вскрикнула от боли. «О, ребенок, помогите мне!» Они быстро внесли ее в дом и уложили на широкую кровать. «Пошлите за акушеркой, или как ее там называют», — сказал слуга. «И быстрее!» Боль волнами проходила по ее телу. Из-за ушиба головы она потеряла сознание. Она очнулась от резкой боли. Ее заловка Урсула сидела возле ее постели. «Ребенок», — прошептала Сесилия, не открывая глаз. «Ребенок Александра. Я потеряла его». «Ну-ну», — решительно произнесла Урсула. «Лежи спокойно. Знахарка сейчас придет. Все хорошо». «Нет», — в полузабытии произнесла Сесилия. «Нехорошо. Я чувствую это». Она зарыдала, трепеща всем телом. «Я так хотела дать Александру ребенка. И он был так рад. Его род продолжился бы. А теперь все кончено». Сесилия лгала Урсуле ненамеренно. Она в самом деле считала, что это ребенок Александра. Посредничество господина Мартинуса было для нее несущественным. Ведь тогда, в кладбищенской сторожке, она думала об Александре. Невольно тронутая этим, Урсула взяла ее за руки. «Дорогая Сесилия», — тихо произнесла она, — «дорогая Сесилия». В момент приступа боли Сесилия вцепилась в нее. «Я была просто чудовищем». Слезы бежали по щекам Урсулы. «Ты простишь меня, Сесилия». «Простит ли меня Александр? Я ненавидела его за то, что он позорит наше имя, а теперь я вижу, что все это злые сплетни». «Урсула», — шептала Сесилия. «Урсула». Она вдруг страшно закричала. Ей показалось, что ее тело разрывается изнутри, и она почувствовала, что постель становится влажной и липкой. «Александр!» — эхом отозвался ее крик в комнатах. Урсула прижала ее к себе. «А я не верила вам», — прошептала она. «Не верила в вашу любовь». Сесилия не вставала с постели несколько дней. Из-за травмы головы она теряла сознание, когда пыталась сесть. Она лежала и смотрела в окно, в полузабытии, лишенная всяких чувств. Она не могла ни на чем сосредоточиться. Однажды вечером, когда уже унесли ужин, вошла Урсула и села возле нее. «Как самочувствие?» — озабоченно произнесла она. «Не знаю», — ответила Сесилия. «Честно говоря, не знаю. Я не в состоянии что-либо чувствовать». Урсула сжала ее руку. «Как я была несправедлива к вам, и прежде всего к Александру!» Медленно повернув голову, Сесилия посмотрела на нее. «Нет», — тихо сказала она, — «ты не была абсолютно не права. У Александра были свои трудности». Заловка окаменела. «Попробуй мягче относиться к нему, Урсула. Александр был очень, очень несчастным человеком. А теперь он здоров? Он пытается выздороветь. И мы с ним очень счастливы. Разве ты не замечаешь?» «Замечаю. Да, это так. Но, Урсула, сделай мне одно одолжение. Расскажи мне о детстве и отрочестве Александра. Он многое не помнит, видишь ли». «Почему ты хочешь знать об этом?» — уклончиво спросила Урсула. «Потому что это бесконечно много значит для меня. Потому что та часть его жизни может послужить ключом к тому, что произошло позднее с ним». «Его слабость к этим безумцам? Ты это имеешь в виду? О, все это так отвратительно, противоестественно». «Но ведь ты же не думаешь, Урсула, что он хотел этого? Он был столь же потрясен, как и мы с тобой». «Неужели?» — — с горечью произнесла Урсула. «Что-то я сомневаюсь в этом. Нет, Сесилия, Александр всегда был таким, насколько я помню». Она замолчала, преисполненная отвращения. «Урсула, будь добра. Я должна знать это. Но я не могу говорить об этом. Попытайся. Погаси свет, может быть, так тебе будет легче. Ведь Александр ничего не помнит». «Уж он-то должен помнить. Ведь то, что случилось, было ужасно». «Возможно, поэтому он ничего и не помнит. Может быть, все это было настолько жутким, что память отказывается воспроизводить случившееся». «Меня бы это не удивило». «Ну, так что же было?» После некоторой паузы спросила Сесилия. «Нет, я действительно не могу». Но она продолжала сидеть рядом, и это обнадеживало Сесилию. «Урсула, мы с Александром говорили обо всем. Он рассказывал мне все, что мог вспомнить. И это было нелегко для нас обоих. Мне тоже сначала показалось, что все это отвратительно. Я не понимала, как можно быть таким, как он. Это было как болезнь, но я не думаю, что это можно назвать болезнью. И в то же время он просто замечательный человек». Сестра Александра кивнула, плотно сжав свои ярко накрашенные губы, потом вздохнула. «Ну, хорошо, я попытаюсь. Хотя мне все это противно». И она рассказала все. О чуме, от которой погибли их братья и сестры. О несчастной матери, обожавшей Александра. Об отце, который был развратником, каких мало. «А картины?» — спросила Сесилия. «Александр говорил мне о каких-то картинах в комнате отца, которые ему не нравились». «Уф! Картины в комнате отца и вправду были противоестественными, вызывающие жирные тела женщин. Не искусство, а просто... как же это назвать? Просто грязная мужская фантазия. Мать ненавидела эту комнату, и когда отец умер, она сожгла все картины». «Как ты думаешь, не оказали ли они какое-то влияние на формирование Александра?» Урсула задумалась. «Не знаю. Думаю, вряд ли. Во всяком случае, из этих картин он был много раз бит». «Как все это было?» «Несколько раз обнаруживалось, что он заходил туда. Это была, как ты понимаешь, запретная территория, и отец приказал слуге отвесить мальчику 10 палочных ударов, если тот будет соваться в его комнату». «Значит, Александру нравилось заходить туда и смотреть на всю эту мазню?» «Не могу сказать точно. Думаю, все это не имеет особого значения». «А я так не считаю», — подумала Сесилия. «Ты сказала, что Александр всегда был несчастен в любви». «Да, абсолютно. Ведь ему не было и 12 лет, когда его застали врасплох в одной немыслимой ситуации». «С мужчиной?» «Да, а именно, со слугой отца, оставшегося у нас после его смерти. Разумеется, он в тот же день был уволен. Ему учинили допрос, хотя он уверял всех в своей невиновности». «А потом что-нибудь было?» «Не раньше, чем в то время, когда поползли эти гадкие слухи». Сесилия уставилась в потолок. «Ты говоришь, 12 лет. А в каком возрасте его пороли за то, что он заходил в эту самую комнату?» «Это было... да, это было в последний год жизни отца». «Значит, Александру было лет 6-7? Ты видела, как его пороли?» «О, я уже не помню». «Нет, этого я не помню». «А во время порки никто не заметил в нем чего-либо странного?» «Нет». «Почему слуга остался у вас, когда умер отец?» «Он просил и умолял об этом мать». «Вот так-то!» — торжествующе произнесла Сесилия. «Потому что в доме был маленький мальчик, которого он мог использовать, пообещав, что тот избежит за это порки, но будет наказан, если проболтается или не сделает то, к чему его принуждают. Маленькому мальчику, любопытному, как все мальчишки, интересно было смотреть на голых женщин. Но его принудили к действиям, неестественным для него. Разве это не может быть так?» Не дожидаясь ответа, она продолжала. «Ты говорила, что Александр должен был помнить одну ужасную ситуацию. Ты имела в виду тот случай, когда его застали со слугой? Когда ему было 12 лет?» «Именно это. Это был ужасный день. Мать, которая пылинки сдувала с Александра, стала совершенно безумной. Она била его, выла и кричала, ругала его последними словами. После этого Александр ни с кем не разговаривал несколько недель. Урсула замолчала. «Да», — тихо произнесла она после паузы. «С ним тогда что-то произошло. Возможно, у него был шок, и он забыл свое детство. Застигнутый врасплох за гнусным занятием и потом избитый до крови своей любящей матерью. Да я и тоже била его», — пристыженно добавила она. Сесилия ничего не сказала, только глотнула слюну. «Ты в самом деле думаешь, что его соблазнил слуга, а потом использовал?» — тихо спросила Урсула. «Я ничего не знаю об этом. С моей стороны это только предположение. А ты не могла бы спросить об этом моего брата?» «Я так и сделаю. Когда он вернется домой?» «Если вернется». В тот вечер Сесилия ощутила прилив сил. Она верила словам Тари, что только тот, кто родился с такими отклонениями, неизлечим. И теперь она допускала хоть какую-то возможность того, что Александр изначально был нормальным, и что он снова может стать таким. «Нетерпеливое сердце, твоя способность надеяться безгранична». Летом было отправлено 2 письма. Одно из них прошло длинный путь из Гростенсхольма в Копенгаген. Это было письмо от Лив к дочери Сесилии. «Моя дорогая девочка, ужасно грустно, что ты потеряла ребенка. Как ошеломлен будет твой дорогой муж, когда узнает об этом. Что я могу сказать? Что я могу сделать? Я могла бы приехать к тебе и побыть немного с тобой. Но Дания воюет, и нам не разрешают никуда ехать. Вопреки всему, хорошо, что твоя заловка с тобой. Она кажется несколько суровой, но, я думаю, смотрит на вещи реально. Она написала дружелюбное и проникновенное письмо о твоем плачевном положении. Передай ей привет и благодарность. Попытайся не вешать носа, дорогая Сесилия. Твой Александр, которого я очень хотела бы увидеть, скоро будет дома, потому что все войны имеют конец. Хотя это длится уже 7 лет. Мы не понимаем, зачем Дания должна во что-то вмешиваться. Здесь, в Гроссенсхольме и на Линде-аллее, жизнь течет как обычно. Мы все рады тому, что твой маленький любимец Кальгрим становится таким разумным. Он такой милый, изговорчивый, ты не представляешь себе. Даже по сравнению со своим младшим братом, очаровательным Матиасом, он просто ангел. Все женщины в Гроссенсхольме обожают его. Не знаю, изменится ли он на самом деле, но та озабоченность, которая была у нас, когда он родился, кажется теперь совершенно необоснованной, дорогая Сесилия. Если бы это было так, сурово подумала Сесилия. Что ты еще такое задумал, маленькое сатанинское отродье? Или ты просто решил, что выгодно иметь приличный фасад? У Таральда и Ирии все в порядке. Ирия расцарапала руку, рыхля розы, но теперь все зажило. Одна из служанок порезала палец кухонным ножом, рану смазали, и хотя это сделал не отец и не Тари, девушке стало лучше. Мета тяжело переживает то, что оба ее младшие сына на войне. Ари тоже мрачен и задумчив, хотя он особенно и не проявляет своих чувств. Но самое худшее, что они не получают никаких вестей от Тари. Они послали письмо в университет в Тюбингене, но им пришло уведомление о том, что Тари не появляется там. Мы все так переживаем. Ты ничего не слышала о нем? А бедняга Клаус каждый день выходит на дорогу, посмотреть, не возвращается ли назад карета, в которую уехал его любимый сын Еспер. Это выглядит так трагично, что я просто боюсь за него. У твоего отца все хорошо, но мне не нравится, что он так много работает. Он берет работу на дом, лежит и обдумывает до поздней ночи различные случаи из своей практики. Он слишком серьезно относится к своей службе. Да, и еще мы потеряли нашего дорогого священника, молодого господина Мартинуса, небезызвестного тебе. Ты ведь знаешь, у него были трудности с женой, но потом у них все наладилось, и ему предложили место настоятеля приходской церкви, или епископа, или как там это называется, в Тёнсберге, как мне кажется, хотя я не уверена в этом. Во всяком случае, его жена стала несравненно мягче с ним, и мы так рады за него, ведь он прекрасный человек, действительно достойный женской любви. Нам так его не хватает. На этот раз все. Цветы, которые ты посадила на клумбе, сейчас расцвели, но одно растение погибло, и вместо него я посадила другое. Не знаю, как оно называется, и вся клумба смотрится прекрасно. Вся она розово-красная. Не думай о том, что случилось, маленькая Сесилия. Ты ведь знаешь, что мы, женщины, часто видим наших новорожденных детей мертвыми. Я знала в Осло одну женщину, которая потеряла 9 детей, одного за другим, когда им не было еще и года. У тебя же впереди целая жизнь, а дети людей льда всегда были крепкими. Отец передает тебе привет. Все наши мысли о тебе. И не забывай класть лаванду в бельевой шкаф. Она придает белью такой прекрасный запах, и моль не заводится. Всего тебе наилучшего. Твоя мама. Второе письмо шло еще дольше. Оно было адресовано Александру Паладину и отправлено с посыльным курьером Его Величества Короля. Урсуле посчастливилось перехватить этого курьера и всучить ему письмо, которое тот обещал передать в руки ее брату. Александр находился в особняке, который реквизировали в Нинбурге офицеры. Он с удивлением заметил, что письмо надписано рукой Урсулы. Сестра не писала ему уже много лет. Ощущая смутный страх, он вскрыл письмо. «Дорогой брат, ты будешь весьма удивлен, получив от меня известие, ведь мы не разговаривали уже много лет. Теперь настало время внести изменения в наши отношения». «Ближе к делу», — тревожно подумал он, чувствуя в груди тупую боль из-за дурных предчувствий. «Дорогой Александр, с Сесилией случилось несчастье». У него болезненно ёкнуло в груди. «Она упала с лошади и потеряла вашего ребенка. Я так переживаю за вас. Я не осмелилась сказать об этом Сесилии, но это был мальчик, Александр, тот, кто пронес бы дальше имя Паладин. Во всем виновата домоправительница Кирстен Мунк, вынудившая Сесилию скакать верхом домой, потому что та отказалась ехать в Даумский монастырь, ссылаясь на свое положение. Сесилия была тут же уволена за непослушание, и ей дали самого необузданного коня. Я сожалею о случившемся, ведь твой наследник погиб. Его величество отсутствует, и домоправительницу некому наказать. Но я надеюсь, что она получит хорошую взбучку. Сесилия теперь такая тихая. Она почти не говорит, лежит и смотрит в окно. Вчера она попробовала подняться. Не знаю, о чем она думает и что чувствует, но из-за потери ребенка мы с ней сблизились. Она в самом деле прекрасная женщина, Александр. Я так рада, что ты выбрал именно ее. Я попытаюсь помочь ей и утешить ее, как смогу. Но что можно сказать в подобной ситуации? Я чувствую себя просто беспомощной. Она научила меня понимать и твои трудности. И я рассказал ей о том ужасном слуге, который использовал тебя много лет назад. И о том, как тебя били первый раз за то, что ты заглянул в комнату отца, где висели эти гадкие картины, а потом после жуткой сцены со слугой, когда у матери началась истерика. Теперь я вижу, что ты не виноват во всем этом. Ты можешь простить меня, Александр. Он вдруг обнаружил, что его пальцы скручивают уголки письма. Он инстинктивно расправил смятую бумагу. Все в Габриэльсхусе действительно любят твою дорогую супругу, печалятся о ней и стараются ничем не докучать ей. И не убивайся так по ребенку, который погиб. У вас, может быть, еще много детей. Мы думаем и беспокоимся о тебе каждый день, Сесилия и я. Береги себя, не поддавайся ни на какой соблазн. Помни, что ты нам нужен. Твоя преданная сестра Урсула. Александр отложил письмо и посмотрел невидящими глазами в окно. Еще много детей. Постучал и вошел посыльный. «Его Величество собирает военный совет, полковник. Армия готова к наступлению». Конец 7 главы.